Аркадий и Борис Стругацкие. Пикник на обочине. Часть шестая. Ричард Нунан, 51 год. Представитель поставщиков электронного оборудования при Мормонском филиале Международного института внеземных культур. В Боржиче было много света и очень вкусно пахло. Боржич тоже изменился. Ни тебе пьянки, ни тебе веселья. Гуталин теперь сюда не ходит, брезгует. И Редрих Шухарт, наверное, сунул сюда нос свой конопатый, покривился и ушел. Эрнест все еще в тюрьме, заправляет делами его старуха. Дорвалась. Солидная постоянная клиентура. Весь институт сюда ходит обедать. Да и старшие офицеры. Уютные кабинки, готовят вкусно, берут недорого, пиво всегда свежее. Добрая старая харчевня. В одной из кабинок Нунан увидел Валентина Пильмана. Лауреат сидел над чашечкой кофе и читал сложенный пополам журнал. Нунан подошел. Разрешите соседствовать? Прошу. Благодарю. Слушайте, Валентин, как вы думаете, чем все это кончится? Вы о чем? Вот посещение зоны, сталкеры, военно-промышленные комплексы, вся эта куча... Чем все это может кончиться? Для кого? Конкретизируйте. Ну, скажем, для человечества в целом. Это зависит от того, повезет нам или нет. Мы теперь знаем, что для человечества в целом посещение прошло, в общем, бесследно. Для человечества все проходит бесследно. Но, да уж. Но, конечно, не исключено, что, таская наугад каштаны из этого огня, мы, в конце концов, вытащим что-нибудь такое, из-за чего жизнь на планете станет просто невозможной. Это будет не везение. Однако, согласитесь, это всегда грозило человечеству. Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в целом. Человечество в целом слишком стационарная система, ее ничем не проймешь. Вы так думаете? Да. Ну что же... Может быть и так. Скажите по чести, Ричард. Да. Ну вот для вас, дельца. Что изменилось с посещением? То есть? Ну вот вы узнали, что во Вселенной... Есть еще, по крайней мере, один разум помимо человеческого. Ну и что? Да как вам сказать? В самом примитивном варианте я вынужден думать, как мне изменить производство. А-а-а. Я должен быть готов. А если я вообще окажусь ненужным в их системе? А если мы все окажемся ненужными? Все? Слушайте, Валентин, раз уж к слову пришлось, существуют какие-нибудь ответы на эти вопросы? Вот кто они? Что им было нужно? вернутся они или нет. Ответы существуют. Их даже очень много, выбирайте любой. А сами вы что считаете? Ну, что вы все-таки думаете насчет посещения? Ну, пожалуйста. Представьте себе пикник. Как вы сказали? Пикник. Представьте себе лес, проселок, лужайка. Ну? С проселка на лужайку выезжает машина. Из машины выгружаются молодые люди, бутылки, корзины с провизией, девушки, транзисторы, фотокиноаппараты. Разжигается костер, ставятся палатки, включается музыка, а утром они уезжают. Звери, птицы и насекомые, которые всю ночь с ужасом наблюдали происходящее, выползают из своих убежищ. И что же они видят? На траву понатекло автола, пролит бензин, разбросаны негодные свечи, масляные фильтры, валяется ветошь, перегоревшие лампочки, кто-то обронил разводной ключ. От протекторов остались грязь, налипшая на каком-то неведомом болоте. Ну и сами понимаете, следы костра, огрызки яблок, конфетные обертки, консервные банки, пустые бутылки, чей-то носовой платок, чей-то перочинный нож, старые драные газеты, монетки. Ну, в общем, я понял. Увядшие цветы из других полян. Я понял. Это, в общем, пикник на обочине. Пикник. Именно пикник на обочине какой-то космической дороги. А вы меня спрашиваете, вернутся они или нет? Да. Дайте-ка мне закурить. Пожалуйста. Прошу. Сейчас. Как-то я все себе это не так представлял. Ну, это ваше право. Подождите, значит, что же? Значит, они нас даже не заметили? Почему? Ну, не обратили на нас внимания? Да вы не огорчайтесь. Пикник – это ведь только моя гипотеза. И даже не гипотеза, собственно, а так, картина. Так называемые серьезные космологи пытаются обосновать гораздо более солидные и льстящие человеческому самолюбию версии. Например, что никакого посещения не было. Что посещение еще только будет. Так. Некий высокий разум забросил к нам на Землю контейнеры с образцами своей материальной культуры. Ожидается, что мы изучим эти образцы, совершим технологический скачок и сумеем послать ответный сигнал, который будет означать реальную готовность к контакту. Как это вам? Ну, это уже значительно лучше. Я вижу, среди ученых тоже попадаются порядочные люди. Ну или вот, посещение имело место на самом деле, но оно отнюдь не окончилось. Фактически мы сейчас находимся в состоянии контакта, только не подозреваем об этом. Пришельцы угнездились в зонах и тщательно нас изучают, одновременно подготавливая к жестоким чудесам грядущего. Ну вот это я понимаю. По крайней мере, тогда понятно, что это за таинственная возня происходит в развалинах завода. Впрочем, ваш пикник эту возню не объясняет. Почему не объясняет? Ну как же? Так ведь могла же какая-нибудь девчушка забыть на лужайке любимого заводного медвежонка. Ну это вы бросьте. Почему? Ничего себе, медвежонок, земля трясется. Впрочем, конечно, может быть и медвежонок. Пиво будете? Розалия, эй, старуха! Два пива господам космологам. Все-таки приятно с вами побеседовать. Благодарю. Это прочищение мозгов, словно английской соли, насыпали под черепушку. А то ведь вот работаешь. А зачем? Для чего? Что будет? Что случится? Чем сердце успокоится? А что? Пиво что, не нравится? Да я, собственно, не пью. Ну да! Ну, а в чем дело? Ведь должен же в этом мире быть хоть один не пьющий. Ну, закажите мне лучше коньяку, раз так. Розалия! ты. Ваше здоровье. Да. И все-таки так нельзя. Я уже не говорю про ваш пикник. Но если даже принять версию, что это, скажем, прелюдия к контакту, все равно нехорошо. Ну, я понимаю, браслеты, пустышки. Но ведьмин-то студень зачем? Комариные плеши, пух этот отвратительный. Простите, простите, я не совсем понимаю вашу терминологию. Какие, простите, плеши? Это фольклор. Рабочий жаргон сталкеров. Комариные плеши – это области повышенной гравитации. Гравиконцентрат. Угу. Направленная гравитация. Да. Вот об этом я бы поговорил с вами с удовольствием, но вы ничего не поймете. Почему же это я ничего не пойму? Я все-таки инженер. Ну, потому что я сам не понимаю. У меня есть система уравнений, но как их истолковать, я представления не имею. А ведьмин студень – это, вероятно, коллоидный газ. Коллоидный газ, да, он самый. Слыхали о катастрофе в Кариганских лабораториях? Слыхал кое-что. Ну, так вот, эти умники поместили фарфоровый контейнер со студнем в специальную камеру, предельно изолированную. То есть это они думали, что камера предельно изолирована. Так. А когда они открыли контейнер манипуляторами, студень пошел через металл и пластик, как вода через промокашку. Вырвался наружу, и все, с чем он соприкасался, превращалось опять же в студень. Погибло 35 человек. Больше 100 изувечено. А все здание лаборатории приведено в полную негодность. Вы там бывали когда-нибудь? Уже великолепное сооружение. А теперь студень стек в подвалы и в нижние этажи. Вот вам прелюдия к контакту. Я знаю все это, однако согласитесь, Ричард, пришельцы здесь ни при чем. Откуда они могли знать о существовании военно-промышленных комплексов? Так вот следовало бы знать. А они сказали бы вам на это, следовало бы давным-давно уничтожить военно-промышленные комплексы. И то верно. Вот бы они и занялись, раз такие могучие. То есть вы предлагаете вмешательство во внутренние дела человечества? Да, да. Так мы, конечно, можем зайти очень далеко. Ну, не будем об этом. Вернемся лучше к началу разговора. Чем же все это кончится? Ну, вот, например, вы, ученые, надеетесь вы получить из зоны что-нибудь фундаментальное, что-нибудь такое, что действительно способно перевернуть науку, технологию, образ жизни. Вы обращаетесь не по адресу, Ричард. Я не люблю фантазировать впустую. Когда речь идет о таких серьезных вещах, я предпочитаю осторожный скепсис. Но если исходить из того, что мы уже получили впереди, целый спектр возможностей и ничего определенного сказать нельзя. Минуту. Розалия! Розалия, еще коньяку. Ну, хорошо, хорошо. Попробуем с другого конца. Что вы, по вашему мнению, уже получили? Что мы уже получили? Да. Как-то незабавно, довольно мало. Спасибо, Розалия. Спасибо. Ваше здоровье. Спасибо. Довольно мало, дорогой мой. Мы обнаружили много чудес. Так. В некоторых случаях мы даже научились использовать эти чудеса для своих нужд. Мы даже привыкли к ним. Обезьяна нажимает красную кнопку, получает банан. Нажимает белую – апельсин. Но как раздобыть бананы и апельсины без кнопок, она не знает. И какое отношение имеют кнопки к бананам и апельсинам, она не понимает. Действие каждого полезного объекта нами более или менее объяснено. Сейчас остановка за технологией, но лет через 50 мы сами научимся изготавливать эти королевские печати, и тогда в волю будем колоть орехи. Но сложнее обстоит дело с другой группой объектов. Сложнее именно потому, что никакого применения они у нас не находят, а свойства их в рамках наших нынешних представлений решительно необъяснимы. Ваше здоровье. Будьте здоровы. Мы можем только строить фантастические гипотезы относительно таких свойств пространства, о которых раньше даже не подозревали. Или, скажем, К-23. Вот, стойте. Как вы называете черные красивые шарики, которые идут на украшения? Черные брызги. Черные брызги. Кстати, это очень хорошее название. Yeah. Так вот, вы знаете про их свойства, а? Yeah. Если пустить луч света в такой шарик, так, то свет выйдет из него с задержкой. Причем эта задержка зависит от веса шарика, от размера, еще от некоторых параметров, и частота выходящего света всегда меньше частоты входящего. Что это такое? Почему? Ведь есть... Вы знаете, что есть безумная идея, будто эти ваши черные брызги – суть гигантские области пространства, обладающего иными свойствами, нежели наш, и принявшего такую свернутую форму под воздействием нашего пространства. Короче говоря, объекты этой группы для нынешней человеческой практики совершенно бесполезны, хотя с чисто научной точки зрения они имеют фундаментальное значение. А, голубчик мой, ведь есть еще третья группа. Ну да. Ведьмин студень, да? Да, и да, прочее, да? Да, да не, ведьмин, все это следует отнести либо к первой, либо ко второй группе. А я имею в виду объекты, которых мы знаем только понаслышке, которые мы никогда не держали в руках. Бродяга Дик, веселые призраки, машина желаний. Минуточку. Это еще что такое? Вы меня извините, у нас тоже есть свой рабочий жаргон. Бродяга Дик – это тот самый гипотетический заводной медвежонок, который бесчинствует в развалинах завода. А веселые призраки – это некая опасная турбуленция, имеющая место в некоторых районах зоны. Первый раз слышу. А машина желаний, надо понимать, это пресловутый золотой шар. Вы верите в золотой шар? Господин, ученый. Я допускаю, что где-то в зоне есть нечто округлое и золотистое. Я допускаю, что оно улавливает наши биотоки и способно выполнять простейшие пожелания, утолять голод, жажду. Современного бионика такие штучки не удивят. Но я не об этом. Живые покойники? Да нет, живые покойники – это загадочно, не более того, как бы это сказать. Это вообразимо, что ли. А вот когда вокруг человека вдруг ни с того ни с сего начинают происходить внефизические, внебиологические явления. Вы имеете в виду переселенцев? Вот именно! Математическая статистика, знаете ли, это очень точная наука, хотя она и имеет дело со случайностями. И кроме того, это очень красноречивая наука, очень наглядная. Розалия, еще коньяку, большую рюмку. Люблю, не пью. Не отвлекайтесь. Слушайте, что вам рассказывают. Это очень странно. Розалия, благодарю вас. Будьте здоровы. Благодарю. Так. Ну, а скажем, мутагенное воздействие зоны. Все люди, которые достаточно долго общаются с зоной, так, подвергаются чему подвергается? Ну, изменениям. Изменениям, да, так? Да, да, да. И вы ведь знаете, какие дети бывают у сталкеров, вы знаете, что бывает с самими сталкерами. А вот почему? Вот почему? Вот где мутагенный фактор? Радиации в зоне никакой. Химическая структура воздуха и почвы в зоне, хотя и обладает своей спецификой, но никакой мутагенной опасности не представляет. А что же мне в таких условиях и в таких случаях, что в колдовство начать верить, в дурной глаз? Ну, я меня, вам, извините, конечно, сочувствую в ваших метаниях, но, откровенно говоря, лично мне ожившие покойники бьют по мозгам гораздо сильнее, чем даже данные статистики. Тем более, что данных статистики я никогда не видел, а покойников навидался предостаточно. Покойники ваши, слушайте, Ричард, слушайте, вам вообще не стыдно, а? А что? Ну, во-первых, это никакие не покойники. Это же муляжи. Это чучело. Чучела! Или, может, если вам нравится, называть их биороботами, киборгами. Понимаете, чужой разум, дабы получить исчерпывающую информацию о землянах, создал роботов-андроидов, произведя реконструкцию по скелетам. Нравится вам такое объяснение? Не нравится? Но вот такое оно существует. И я уверяю вас, с точки зрения фундаментальных принципов, эти живые покойники не более или менее удивительная вещь, чем вечный аккумулятор. У этих ваших покойников есть одно любопытное свойство. Какое? Автономная жизнеспособность. Как это? А можно у них, например, отрезать ногу, и нога будет ходить. Да-да, вот ходить. Понятно. Да. Ну то есть не ходить, конечно. Хорошо, ну, а в общем, хорошо. Жить. Понятно, жить понятно. И совершенно отдельно. Да, нога. Она мумия, может нога, мумия, да-да-да. Послушайте, да, Валентин, не паралич. Не, Розалия. Розалия. Одну минуту, Розалия. Секундочку, я хочу с Розалией. Спасибо. Не пора ли нам по домам, Валентин? Вы знаете, у меня есть одно очень важное дело. Я прошу. Ричард, ну вообще вы сами виноваты. Чем же это я виноват? Вы... Меня напоили, Ричард. У вас машина? Да, конечно, конечно. Поедете. А вы думаете, поедете, что я... Нет. Пойду? Абсолютно. А я могу вообще лечь? Нет, я могу слушать. Нунан отвез его в научный городок и сдал с рук на руки жене, которая пришла при виде супруга в веселое негодование. Он остановил машину перед домом, где жил Редрик Шухарт, и немного посидел за рулем, прикидывая, как вести разговор. Он вошел в подъезд, неторопливо поднялся по давно неметенной лестнице. На пороге стояла Мартышка, дочь Редрика Шухарта. Из прихожей на полутемную лестничную площадку падал яркий свет. И в первую секунду Нунан увидел только темный силуэт девочки и подумал, как она сильно вытянулась за последние несколько месяцев. Но потом она отступила вглубь прихожей, и он увидел ее лицо. В горле у него мгновенно пересохло. Здравствуй. Здравствуй, Мария. Как поживаешь, мартышка? Она не ответила. Она молча и совершенно бесшумно пятилась к дверям в гостиную, глядя на него из-под лобья. Похоже, она не узнавала его, да и он, честно говоря, не узнавал ее. «Зона», — подумал он, — «дрянь». «Кто там? Господи, Дик, ну где же вы пропадали? Вы знаете, Редрик вернулся». «Наслышаны, наслышаны. Проходите». «Все никак не мог выбраться, забежать. Дома он, Гута?» «Дома, проходите. Угу. Вот у него там один. Скоро уйдет, наверное. Они уж давно сидят. Проходите, Дик». Иду. Идем». Он сделал несколько шагов по коридору и остановился в дверях гостиной. Старик сидел за столом, один, неподвижный и чуть перекошенный на сторону. Розовый от абажура свет падал на широкое темное лицо, словно вырезанное из старого дерева. Ввалившийся без губы рот, остановившиеся без блеска глаза. «А то пойдемте на кухню. Я там ужин готовлю, заодно поболтаем». «Конечно, конечно, сколько не виделись». «Проходите». Иду, голубчик, иду. Гута взяла с полочки пачку сигарет и села за стол напротив Нунана. Глаза ее были опущены. Нунан поспешно выхватил зажигалку и дал ей прикурить. И снова, второй раз в жизни, увидел, что у нее дрожат пальцы. Как тогда, когда Редрика только что осудили, и Нунан пришел к ней, чтобы дать ей денег. Первое время она совершенно пропадала без денег, и ни одна тварь в доме не давала ей в долг. Потом деньги в доме появились, и, судя по всему, немалые, и Нунан догадывался откуда, но он продолжал приходить. Приносил мартышке лакомства, игрушки, целыми вечерами пил с Гутой кофе и планировал вместе с нею будущую благополучную жизнь Редрика. А потом, наслушавшись ее рассказов, шел к соседям и пытался как-нибудь урезонить их, объяснял, уговаривал. Наконец, выйдя из терпения, грозил: «Ведь рыжий вернется, он вам все кости переломает». Ничего не помогало. Бесшумно вошла мартышка. Возникла в дверях. Посмотрела на кастрюли и Ричарда. Потом подошла к матери и прислонилась к ней, отвернув лицо. «Ну что, мартышка, шоколадку хочешь?» «Да. Гута, а я, знаете ли, переезжать собрался. Надоело мне в гостинице. Во-первых, от института все-таки далеко». Она уже почти ничего не понимает. «Вы вот не спрашиваете, как мы живем, и правильно делаете. Только ведь вы наш старый друг, Дик. Нам от вас скрывать нечего. Да и не скроешь». «У врача были?» «Да. Ничего они не могут сделать. А один сказал, что она уже не человек». «Да вздор это все, вздор, вздор. Обратитесь к настоящему специалисту. Вы знаете, обратитесь к Джеймсу Каттерфилду. Хотите, я с ним поговорю? Я вам устрою прием». «Это к мяснику. Не надо, Дик. Это он и сказал. Видно, судьба». Вот я чего не понимаю. Что мы такое сделали? Мы же не самые плохие все-таки в этом городе. Рыжий, а к твоей бабе, видать, кто-то заглянул. Шляпа, я б на твоем месте это дело так не оставил. Ты давай береги протезы, стервятник, и прикуси язык. Вон двери, уйти не забудь, мне ужинать пора. Тьфу ты, господи, уж пошутить нельзя. Мы с тобой уже все отшутили, и точка. Мотай, мотай давай, давай мотай, не задерживайся. Ага, я так и знал, что это ты, Дик. Ух ты, как растолстел-то, толстёк. Что за гривок в барах нагуливаешь? Да. Да вы тут, я вижу, весело время проводите. Гута, старушка, давай сделай мне порцию, надо догонять. Да мы еще и не начинали, мы только собирались. От тебя разве убежишь? А вот мы сейчас посмотрим, кто кого догонит, кто кого перегонит. Я, брат, 2 года постился. Мне, чтобы тебя догнать, цистерну выпить надо. Давай. Пошли, пошли, пошли, пошли. Что мы здесь на кухне? Гута, тащи ужин. Гулять будем, папаня. Это вот Ричард Нунан, наш друг. Дик, а это папаня мой. Шухард старший. Очень рад, мистер Шухард. Очень рад, как поживаете. Мы ведь знакомы, Ред, а? Мы один раз уже виделись. Мельком, правда. Садись, садись. Ты, если будешь с ним разговаривать, говори громче, он не слышит ни хрена. Давай, разливай. Папани немного, чуть-чуть, на самый донышко. Старик сидел в прежней позе, глядя в стену. И он никак не реагировал, когда Нунан придвинул к нему бокал. Но вот старик медленно, деревянным движением, словно огромная кукла, поднял руку с колена и с деревянным стуком уронил ее на стол рядом со своим бокалом. Рука была темная, с синеватым отливом. Сведенные пальцы делали ее похожей на куриную лапу. Пейте, папаня, пейте. Немножко можно. Пейте на здоровье. Ничего, Дик, ничего. Он до этого стаканчика доберется, будь покоен. А, папаня? Глядя на него, Нунан вспомнил, что было, когда лаборанты Бейде явились сюда, за этим покойником. Лаборантов было 2. Оба крепкие, современные парни, спортсмены и все такое. Еще был врач из городской больницы, и при нем 2 санитаров. Людей грубых и здоровенных, приспособленных таскать носилки и утихомиривать буйных. Рыжий дьявол спустил по лестнице всех 5, причем ни одному из них не дал уйти самостоятельно, на своих ногах. Все они, по словам лаборанта, вылетели из парадного, как ядра из пушки. 2 остались валяться на панели в беспамятстве, а остальных 3 Редрик гнал по улице 4 квартала, после чего вернулся к институтской машине и выбил в ней все стекла. Шофера в машине уже не было, он удрал по улице в противоположном направлении. Они выпили. Редрик посмотрел на папаню. Снова в его лице дрогнуло. Он протянул руку и придвинул бокал поближе к сведенным пальцам. И пальцы вдруг разжались и снова сжались, обхватив бокал за донышко. Нунан принялся рассказывать про институтские дела. И пока он говорил, У стола рядом со стариком неслышно возникла мартышка. Постояла, положив на стол мохнатые лапки, и вдруг совершенно детским движением прислонилась к покойнику и положила голову ему на плечо. И Нунан, продолжая болтать, подумал, глядя на эти два чудовищных порождения зоны. Господи, да что же еще? Что же еще нужно сделать с человечеством, чтобы его, наконец, проняло? Неужели вот этого мало? Он знал, что этого мало. Он знал, что миллиарды и миллиарды ничего не знают и ничего не хотят знать. А если и узнают, то поужасаются 10 минут и снова вернутся на круги своя. «Напьюсь», — подумал он с остервенением. «К черту Барбриджа, к черту Лемхена, семью эту богом проклятую, к черту! Напьюсь».